Глава 66. Томашу было полных 13 лет, когда он сделал открытие. После настоящего отчаяния обычно приходит настоящая радость. И тогда забываешь, как выглядел мир, пока ее не было. На астрах лежит иней. Ветка с покрытым изморозью кончиком качается, с нее слетела синица. Он стоит под грушей напротив окна, где раньше жила бабка Дельбинова, и вдыхает запах сморщенных коричневых плодов на земле, запах увядающего сада. Затем смотрит в щель между ставнями. Нет, наверное, еще слишком рано. Она спит. А может, уже проснулась? Он подходит к ставням и осторожно поднимает крючок, но тут же отводит руку. Им овладела новая тревога. А заслуживает ли он ее, учитывая все то, что у него внутри? Если между ними стоит корзинка с фруктами, он выбирает самое плохое яблоко, чтобы она случайно его не взяла. Накрывая на стол, следит, чтобы ей достались тарелки без единой щербинки. В доме почти все выщерблены. Кладет вилку, раздумывает. Ему кажется, что он положил себе хорошую, а ей немного потертую, и быстро меняет. Разбудить ее. Да, ему уже очень хочется, но это был бы эгоизм. Из-за пруда эхом отзывается неровное гудение молотилки. Он обходит дом, вбегает на крыльцо, где сохнут семена настурции, и сталкивается в кухне с Антониной. На полу в коридоре доски с легкими вмятинами от многолетнего хождения. Он заглядывает в гардеробную, вот взвесит этот узел с шерстью, а потом послушает у нее под дверью. Он снимает со стены безмен, зацепляет крюк за углы полотнища и двигает латунный стержень. На секунду это отвлекает его, но внезапно он все бросает и прикладывает ухо к двери. Больше он уже не может сдерживаться и нажимает ручку тихо, чтобы без скрипа заглянуть в щелочку. Но дверь скрипит, и из комнаты слышится ее голос: «Томаш!» Тогда, вернувшись с охоты, он заболел. Еще по дороге он трясся, а дома, стуча зубами, быстро разделся и залез между простынями. Бабушка Мися дала ему патагонный отвар из сушеной малины. Он уже носил в себе болезнь. И обманчивое упоение, испытанное утром, предвещало горячку. А может, болезнь была ему нужна? Подтягивая колени к подбородку, он желал лишь одного — забиться в нору и ощущать на себе тяжесть одеяла и кожуха. Это было несколько недель назад, но как это было давно. Каштановые волосы, лежащие на подушке, когда Томаш подходит к ней в полумраке, она заплетает в косу, сидя перед зеркалом и склоняя голову на бок. Однако сейчас он прикасается губами к ее щеке и присаживается на кровать, на самый твердый край, торчащий выше матраса. Шпилька или что-то другое, чего нельзя как следует разглядеть, таинственно поблескивает на столике. Потом ставни открываются. Томаш смотрит на нее сзади. В зеркале ее глаза немного раскосые, серые, или с таким блеском, что не знаешь, какого они цвета. Толстые брови опускаются, когда она смеется, так что глаза прячутся в щелочках между ними и щеками. По рассказам о своем раннем детстве Томаш знал только два события, связанных с матерью, и часто думал о них, пока ему не начало казаться, что он помнит разные подробности. Однако это было невозможно. Он был тогда совсем маленьким. Купальное место представляло собой нечто вроде просвета в ряду деревьев, где всегда была тень. Туда можно было попасть, спустившись с поля к берегу Иссы. Мать положила его у дорожки и была уже в воде, когда увидела на жневье бегущего в их сторону пса со свешенным языком и поджатым хвостом. А в округе было много случаев бешенства. Она выскочила, схватила Томаша и голая неслась наверх в парк. Томаш сам не знал, откуда он взял это полотенце, которое она схватила, не глядя, и которое развивалось за ней, и каким образом он чувствовал ее страх, хватающий воздух рот, стук сердца. Видел он и пса, рыжего, с впалыми боками, и слышал позади его дыхание, беспомощный, зависящий только от ее быстроты. Он в ужасе замирал, боясь, что она не сможет бежать дальше, упадет. Впрочем, она была не более чем символом. Даже не таким, как на фотографии, и не таким, как настоящая она, к которой он теперь мог ежедневно прикасаться. В разговорах с ней он упрямо возвращался к тому случаю, и после того, как она все рассказывала, спрашивал о полотенце. Ведь там было полотенце. Какое еще полотенце? О втором событии Томаш не упоминал при ней вовсе. В полтора года он заболел дифтеритом и был при смерти, а мать, по точному описанию Антонины, билась головой об стену и шла по комнате на коленях, моля Бога о милости. Она подняла сложные руки и поклялась: «Если Томаш выздоровеет, она пойдет в пешее паломничество к чудотворной иконе Божьей Матери Остробрамской в Вильне». И ему тотчас полегчало. На вопросы об этом обете взрослые отвечали уклончиво. «Ну, понимаешь, такие времена, война, неразбериха, где уж ей об этом думать?» И Томаш вынужден был смириться с тем, что паломничество она не совершила. Теперь это соединялось с беседами, которые она, Хелена и Мисси обычно вели в ее комнате. Мать захватывающе описывала свои военные странствия недалеко от линии фронта или свой нынешний переход через границу в диком лесу ночью одна с контрабандистом, который показал ей тропу. Но там было так темно, что она заблудилась и боялась двинуться с места, чтобы не наткнуться на пограничников. Поэтому спряталась в чаще, где дожидалась рассвета. Хелена с восхищением приговаривала: «Что ты говоришь, Текла? Что ты говоришь?» Но, оставшись один на один с Миссией, начинала со снисходительного: «Ну да, Текла вечно. Это означало, что несерьезное, легкомысленное, невероятные приключения, а денег никогда нет и так далее». Миссия, стоя у печи, с удовольствием подзуживала Хелену, чтобы та высказывала побольше этих сахарных претензий, а глупая Хелена не понимала, что бабка просто потешается над ней. Однако Томаша эти замечания тетки очень ранили. Ведь был тот обед. Может, и в самом деле легкомысленная? Откуда-то из глубины в нем поднималась обида за то, что она оставила его вот так, одного. Поймав себя на этом, он тут же признал, что виноват перед ней. Он искал, какое бы наложить на себя наказание, и выбрал самое суровое. Запретил себе приходить к ней по утрам в течение 3 дней. Самое суровое, ибо могло показаться, что он не помнит о ней, занятой другими делами. Если у него снова появлялся соблазн осуждать ее, он закрывал глаза и заставлял себя вспоминать, какая она прекрасная и смелая. Листья красные. Исса дымится среди порыжевшего аира. Иногда они запрягают лошадь и едут по деревням навещать друзей матери, еще с девичьих времен. Жбаны с пивом стоят на столе, и попыхивают трубки, и поднимаются стаканы, и дети, и собаки, и зеленые, расписанные цветами сундуки. И синей пахнет сыром, молочной сывороткой, яблоками. На перекладинах лестниц усаживаются куры, ленивое спокойствие избы в то время года, когда работы в поле закончены, и хозяйство замыкается в себе в прямоугольнике двора. Грязь на дорогах мягко хлюпает, переливаясь сквозь спицы колес. Печь уже топится, в сумерках хорошо смотреть на огонь и ни о чем не думать. Розовый свет Пусть все так и останется. Но постепенно угли гаснут, все меняется, темно, а двигаться не хочется. Фитиль лампы, у которой абажур с одной стороны белый, с другой зеленый, надо долго подрезать ножницами, чтобы он не оставлял на стекле черных следов. Томаш делает уроки. Она откладывает спицы со свитером и слюнит карандаш, чтобы исправить его задачу. Потом придвигает стул к его стулу. Они сидят, прижавшись друг к другу плечами. Круг лампы, они здесь, а за окном в саду ухают совы. Однако от случившегося нелегко освободиться. Как-то раз она спросила его, кем он хотел бы стать. Он покраснел и потупил голову. «Я, наверное, священником». Она насмешливо смотрела на него. «Что за глупости ты плетешь? Почему именно священником?» «Потому что я...» Он глотал слезы, не в силах их остановить. Он не мог выдавить из себя. «Потому что я не попал в козла и беспокоился, что ты забыла об обете». Впрочем, это была бы не вся правда. «Потому что я хуже других». Благодаря тому, что священник носит сутану, ему можно быть не таким, как все люди. Предъявляемые к ним требования его не касаются. Вот что он пытался объяснить. Выражение ее лица было таким, что он должен был добавить «да, вот так». «Ничего-то ты о себе не знаешь». Он отвернулся и процедил сквозь зубы: «Я не хочу быть один». Так дверь открывается только раз. Лицо над серым свитером под горло, и незнакомка лучится, зовет, ждет, влечет. Он, застыв, не может понять, и внезапно с криком «прыг!» руки оплетают его. Она. Нет, это уже никогда не повторится. Сон спокоен. Она укутывает его одеялом. Ее поцелуй ласково провожает его в гущу ночи. Ее шаги удаляются, а Томаш, уткнувшись носом в подушку, размышляет, что он может ей дать. Тетрадь с птицами? Нет, это было что-то другое. Но ведь я люблю ее.